Поэтому метод пяти драконов, поддерживающих одного святого, и был рекомендован древними для ускорения подъема жемчужины. Хотя проход для драгоценной жемчужины закрыт, и ни возбуждение сердца, ни концентрация духовности не могут привести ее в движение, щипание компаньона согреет и ослабит костный мозг во втором затворе, чтобы дать ей пройти. Вдобавок практикующий должен прижать палец к смертному затвору, и жизненность в драгоценной жемчужине сама пробьется через второй затвор между почками. Если элемент жемчужины внезапно придет в движение, чтобы пробиться через второй затвор, практикующий должен помочь этому движению, надавливая пальцем на смертный затвор и глядя в то же время вверх, чтобы подтянуть жемчужину. А затем нужно быстро сделать одно вращение глазами, действуя подобно оленю, быстро тянущему повозку в гору, чтобы поднять драгоценную жемчужину. Нужно поддержать подъем прижиманием языка к небу и всасыванием дыхания через нос. Наконец, если он с треском вытянет кусочек спины, то элемент сам пробьется через второй затвор. Теперь компаньон должен быстро щипать позвоночник под вторым затвором между почками, и драгоценная жемчужина постепенно поднимется к третьему затвору в затылке. Если он закрыт и жемчужина остановилась там, то компаньон должен щипать голову сзади, чтобы облегчить подъем, потому что нельзя двигать жемчужину ни мыслью практикующего, ни концентрацией. Она может двинуться только самопроизвольно из-за пощипываний компаньона, согревающих и размягчающих спинной мозг в третьем затворе. Практикующий, надавливая пальцем на смертный затвор, побуждает жемчужину пробиться к затылку, но нужно ждать, когда она сама войдет в него, прежде чем ввести ее в нужный канал. Когда она внезапно пробьется самопроизвольно через заднюю часть головы, тогда практикующий должен немедленно смотреть вверх, чтобы поддерживать ее подъем. Практикующий должен теперь заставить глаза глядеть вверх, подобно быку, тянущему повозку в гору. Нужно поддерживать этот подъем, прижимая кончик языка к небу и всасывая воздух через нос. Наконец, если он вытянет часть спины с хрустом, то жемчужина сама пробьется в затылок. Компаньон должен быстро щипать заднюю сторону его шеи, чтобы согреть и освободить там костный мозг. Тогда жемчужина может медленно войти в хранилище ветра, фэн-фу, полость в задней части головы, продолговатый мозг, мозжечок и жизненную полость сущности, духовности в центре головного мозга. Когда жизненность встречает сущность, духовность, они соединяются и остаются в той же полости. Практикующий должен применить тряпичные затычки, чтобы заткнуть ноздри, быстро закрыть глаза и вращать ими слева направо 9 раз. Затем остановиться, чтобы смотреть на свет жизненности, который появится в этой полости. Вращение глазами надо повторить 4 раза по 9 оборотов каждое, всего 36 оборотов, во время которых его глаза должны вращаться так, чтобы поднять вверх положительное ян. После этого нужно открыть глаза и вращать ими справа налево, затем закрыть их, чтобы снова посмотреть на свет жизненности. Нужно сделать 4 раза по 6 таких оборотов, всего 24 оборота, во время которых глаза вращаются так, чтобы опустить отрицательную инь. Это вращение глазами заставит духовность и жизненность соединиться в одну жемчужину, которая называется пренатальным истинным семенем. Когда глаза поворачиваются вниз, истинное семя в исходной полости духовности между и позади глаз спустится со лба, чтобы найти выход через нос. Если практикующий не использовал тряпичные затычки, то семя уйдет наружу через ноздри, и все достижения пропадут. В этом заключается опасность падения с верхнего сорочьего моста, чтобы пользоваться ими на этом этапе.